преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Понятия и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина – это предусмотренные нормами главы 19 Уголовного кодекса, статьи со 136 по 149, виновно совершенные общественно опасные деяния, направленные против политических прав и свобод человека и гражданина. Видовым объектом данной группы преступлений выступают конституционные права и свободы человека и гражданина. В зависимости от непосредственного объекта указанные преступления можно разделить на следующие группы. Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, статья 136. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, статья 141. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, статья 141.1. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, статья 142. Фальсификация итогов голосования, статья 142.1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, статья 144. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них, статья 149. Преступление против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил охраны труда, статья 143. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет, статья 145. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, статья 145.1. Нарушение авторских и смежных прав, статья 146. Нарушение изобретательских и патентных прав, статья 147. Преступление против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной жизни, статья 137. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, статья 138. Нарушение неприкосновенности жилища, статья 139. Отказ в предоставлении гражданину информации, статья 140. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий, статья 148. Преступление против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, статья 136 Уголовного кодекса. Конституция Российской Федерации, часть 2 статьи 19, запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Потерпевшими от преступления, предусмотренного статьей 136, могут быть как граждане Российской Федерации, иностранные граждане, так и лица без гражданства. Объективная сторона преступления состоит в дискриминации, то есть в нарушении прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Дискриминация осуществляется в зависимости от: первое – пола, второе – расы, третье – национальности, четвертое – языка, пятое – происхождения, шестое – имущественного положения, седьмое – должностного положения, восьмое – место жительства, девятое – отношение к религии, десятое – убеждений, одиннадцатое – принадлежности к общественным объединениям, двенадцатое – принадлежности к каким-либо социальным группам. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Вид умысла прямой. Субъект общий, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Совершение дискриминации лицом с использованием своего служебного положения образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 136. Субъект данного преступления специальный. Воспрепятствование к осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Статья 141 Уголовного кодекса. Согласно части 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации, свободные выборы и референдум являются высшим непосредственным выражением власти народа. Объективная сторона основного состава, часть 1 статьи 141, имеет две формы, заключающиеся: первое – в нарушении тайны голосования, или второе – в воспрепятствовании. А. Свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или право на участие в референдуме. Б. Работе избирательных комиссий, комиссий референдума. В. Деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 141, образуют те же деяния. А. Соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия или с угрозой его применения. Б. Совершенные лицом с использованием своего служебного положения. В. Совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Объективную сторону особо квалифицированного состава, предусмотренного частью 3 статьи 141, образуют: первое – вмешательство с использованием служебного положения в осуществлении избирательной комиссии, комиссии референдума, ее полномочий с целью повлиять на ее решение, а именно требование или указание должностного лица. А. По вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, избирательных блоков, подсчета голосов избирателей, участников референдума. Б. По иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума. Второе. Неправомерное вмешательство в работу государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При этом вмешательство в осуществление избирательной комиссии, комиссии референдума ее полномочий, часть 3 статьи 141, осуществляется с целью повлиять на ее решение. Субъект общий, кроме случаев совершения преступления с использованием своего служебного или должностного положения. Нарушение порядка, финансирование избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, статья 141.1 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 141.1, заключается: первое, в оказании в крупных размерах финансовой материальной поддержки а. избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, помимо средств избирательного фонда для осуществления ими своей избирательной кампании; б. деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, помимо средств фонда референдума для осуществления ими деятельности, направленной на выдвижение инициативы проведения референдума, получение определенного результата на референдуме. Второе. Во внесении в крупных размерах через подставных лиц пожертвований в избирательный фонд, фонд референдума. Крупным размером, согласно примечанию к статье 141.1, признается размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые превышают 1/10 предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда, соответственно, кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, фонда референдума, установленной законодательством о выборах и референдумах на момент совершения рассматриваемого деяния, но при этом составляют не менее 1 миллиона рублей. Преступление имеет формальный состав. Способами совершения данного преступления являются: изготовление и/или распространение агитационных материалов, неоплаченных из избирательного фонда или фонда референдума, либо оплаченных из этих фондов по необоснованно заниженным расценкам; оплата изготовления и/или распространение таких агитационных материалов; подача денежных средств, материальных ценностей на безвозмездной основе или по необоснованно заниженным расценкам кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, либо члену, уполномоченному представителю инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 141.1, заключается в: первое, использование в крупных размерах, помимо средств соответствующего избирательного фонда, финансовой материальной поддержки; второе, расходование в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет референдума. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 141.1, может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Субъектом предусмотренного частью 2 статьи 141.1 использование средств финансовой материальной поддержки являются: кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, инициативной группы по проведению референдума или иной группы участников референдума; фальсификация избирательных документов, документов референдума, статья 142 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 142, заключается в фальсификации избирательных документов и документов референдума. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления специальный. Им могут быть член избирательной комиссии, комиссии референдума, уполномоченный представитель избирательного объединения, избирательного блока, группы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Кандидат или уполномоченный кандидатом представитель. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 142, состоит в 1. Подделки подписей избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, избирательного блока, инициативы проведения референдума. 2. Заверение заведомо поддельных подписей, подписных листов. Указанные действия наказуемы при условии, что они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, соединены с подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения. Повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых интересов общества или государства. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 3 статьи 142, заключается в незаконном 1. Изготовлении, 2. Хранении либо перевозке незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме. Состав преступления формальный. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 142, характеризуется прямым умыслом. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Фальсификация итогов голосования. Статья 142.1 Уголовного кодекса. Объективная сторона состоит в совершении следующих деяний. 1. Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании. 2. Представление заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референдума. 3. Заведомо неправильное составление списков избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме или вымышленных лиц. 4. Фальсификация подписей избирателей, участников референдума в списках избирателей, участников референдума. 5. Замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников референдума. 6. Порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление избирателей, участников референдума. 7. Незаконное уничтожение бюллетеней. 8. Заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума. 9. Подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума, протокола об итогах голосования, до подсчета голосов или установления итогов голосования. 10. Заведомо неверное составление протокола об итогах голосования. 11. Незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения. 12. Заведомо неправильное установление итогов голосования, определение результатов выборов референдума. состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления специальный. Лицо, участвующее в подсчете голосов, в подведении итогов голосования. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Статья 144 Уголовного кодекса. Часть 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 144, выражается в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Способ воспрепятствования – принуждение журналистов к распространению или отказу от распространения информации. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления общий, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, образует квалифицированный состав. Часть 2 статьи 144. Субъект данного преступления специальный. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Статья 149 Уголовного кодекса. Согласно статье 31 Конституции Российской Федерации, граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 149, образуют следующие деяния. Первое. Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Второе. Принуждение к участию в них. Уголовная ответственность за указанные деяния наступает, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия или с угрозой его применения. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления закон определяет альтернативно. Либо общий, вменяемое лицо, достигшее 16 лет, либо специальный, должностное лицо. Преступление против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил охраны труда, статья 143 Уголовного кодекса. Согласно части 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Диспозиция статьи 143 является бланкетной, поэтому необходимо обратиться к нормативным актам других отраслей права, устанавливающим правила охраны труда. Потерпевшим является лицо, связанное трудовыми отношениями с предприятием, организацией или учреждением, где нарушены правила охраны труда. Объективная сторона основного состава преступления состоит в нарушении правил техники безопасности или иных правил охраны труда, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Наступление смерти является признаком квалифицированного состава преступления. Часть 2 статьи 143. Состав преступления материальный. Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины в виде легкомыслия или небрежности. Субъект специальный. Ответственность могут нести лица, на которых в силу их служебного положения или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участке работ, а также руководители предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил охраны труда, либо дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблюдение тех же правил. В иных случаях лица, виновные в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, могут нести ответственность за должностные преступления, например, за непринятие мер по разработке соответствующих инструкций, по созданию условий для выполнения правил и норм охраны труда, по осуществлению надлежащего контроля за их соблюдением. Однако, если нарушение правил и норм охраны труда допущено работником, не являвшимся лицом, указанным в статье 143, и повлекло последствия, перечисленные в этой статье, содеянное должно рассматриваться как преступление против личности, независимо от того, имеет потерпевший отношение к данному производству или нет. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет. Статья 145 Уголовного кодекса. Согласно части 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации, мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Каждый имеет право на труд без какой бы то ни было дискриминации. Часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 145, состоит в необоснованном: первое, отказе в приеме на работу или увольнении беременной женщины; второе, отказ в приеме на работу или увольнении с работы женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Мотивы связаны с фактом беременности или наличием у женщины детей в возрасте до 3 лет. Субъект преступления специальный. Лицо, наделенное полномочиями приема на работу и увольнения с работы. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Статья 145.1 Уголовного кодекса. Объективная сторона состоит в невыплате свыше 2 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, иных установленных законом выплат. Состав преступления формальный. Субъективная сторона включает прямой умысел. Мотив преступления – корыстная или иная личная заинтересованность. Субъект специальный – руководитель организации, работодатель, физическое лицо. Квалифицирующий признак – часть 2 статьи 145.1 – наступление тяжких последствий. Нарушение авторских и смежных прав. Статья 146 Уголовного кодекса. Согласно части 1 статьи 144 Конституции Российской Федерации, интеллектуальная собственность охраняется законом. Потерпевшим от преступления, предусмотренного частью 1 статьи 146, является автор, физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение, или иной правообладатель, исполнители, производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, а также лица, как физические, так и юридические, которым авторское право или смежные права принадлежат на основе закона, переходят по наследству либо по договору. Объективная сторона преступления заключается в присвоении авторства, плагиате, причинившем крупный ущерб. Указанное деяние может состоять в частности в объявлении себя автором чужого произведения, выпуске чужого произведения в полном объеме или частично под своим именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. Состав преступления материальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления общий. Предметом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146, являются объекты авторского права или смежных прав, контрафактные экземпляры произведений или фонограмм. Под экземпляром произведения следует понимать копию произведения, изготовленную в любой материальной форме, в том числе в виде информации, зафиксированной на машиночитаемом носителе, CD или DVD-диске, MP3-носителе и другом. Экземпляр фонограммы представляет собой копию на любом материальном носителе, изготовленную непосредственно или косвенно с фонограммы и включающую все звуки или часть звуков, зафиксированных в этой фонограмме, звуковой записи исполнителей или иных звуков. Экземпляры произведений или фонограмм считаются контрафактными, если изготовление, распространение или иное их использование, а равно импорт таких экземпляров, нарушает авторские и смежные права, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решая вопрос о том, является ли экземпляр произведения контрафактным, суд должен оценивать все фактические обстоятельства дела, в частности обстоятельства и источник приобретения лицом указанного экземпляра, правовые основания его изготовления или импорта, наличие договора о передаче, предоставлении права пользования, например, авторского или лицензионного договора. Соответствие обстоятельств использования произведения условиям этого договора. Выплата вознаграждения, тираж и так далее. Заключение экспертизы изъятого экземпляра произведения. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146, включает альтернативные деяния, совершенные в крупном размере. Первое. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав. Второе. Приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм. Незаконным следует считать умышленное использование объектов авторских и смежных прав, осуществляемое в нарушении положений действующего законодательства Российской Федерации, которым регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, исполнений, постановок, передач организации эфирного или кабельного вещания. Такими действиями могут являться совершаемые без согласия автора или обладателя смежных прав произведения изготовление одного или нескольких экземпляров произведения, либо его части в любой материальной форме, в том числе запись произведения или фонограммы в память ЭВМ на жесткий диск компьютера, продажа, сдача в прокат экземпляров произведений или фонограмм, публичный показ или публичное исполнение произведения, обнародование произведений, фонограмм, исполнений, постановок для всеобщего сведения посредством их передачи по радио или телевидению, передачи в эфир, распространение в сети интернет, перевод произведения, его переработка, переработка фонограммы, модификация программы для ЭВМ или базы данных, а также иные действия, совершенные без оформления в соответствии с законом договора либо соглашения. Приобретение контрафактных экземпляров произведений или фонограмм состоит в их получении лицом в результате любой сделки по передаче права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, например, в результате купли-продажи, мены, либо при получении указанных предметов в качестве вознаграждения за проделанную работу, оказанную услугу или как средство исполнения долговых обязательств. Под хранением контрафактных экземпляров произведений или фонограмм следует понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим их владением, на складе, в местах торговли, изготовления или проката, в жилище, тайнике и тому подобное, а под перевозкой умышленное их перемещение любым видом транспорта из одного места нахождения в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта. Сбыт контрафактных экземпляров произведений или фонограмм заключается в их умышленном возмездном или безвозмездном предоставлении другим лицам, любым способом, например, путем продажи, проката, бесплатного распространения в рекламных целях, дарения, размещения произведений в сети интернет. Наличие у лица цели сбыта может подтверждаться в частности нахождением изъятых контрафактных экземпляров в торговых местах, пунктах проката, на складах и тому подобное, количеством указанных предметов. Согласно примечанию к статье 146, деяния, предусмотренные этой статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм, либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 50 тысяч рублей. Устанавливая признаки крупного или особо крупного размера, следует исходить из розничной стоимости оригинальных, лицензионных экземпляров произведений или фонограмм на момент совершения преступления, исходя при этом из их количества, включая копии произведений или фонограмм, принадлежащих различным правообладателям. При необходимости стоимость контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, а также стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности может быть установлена путем проведения экспертизы, например, в случаях, когда их стоимость еще не определена правообладателем. Состав преступления формальный. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта следует считать оконченными преступлениями с момента совершения указанных действий в крупном, особо крупном размере, независимо от наступления преступных последствий в виде фактического причинения ущерба правообладателю. Субъективная сторона – прямой умысел. При приобретении, хранении и перевозке обязательно является цель их совершения – сбыт контрафактных экземпляров произведений или фонограмм. Субъект преступления общий. Квалифицированный состав, часть 3 статьи 146, образуют незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно их приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, совершенные а. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, б. лицом с использованием своего служебного положения, в. в особо крупных размерах. Лицом, использовавшим свое служебное положение, может быть как должностное лицо, обладающее признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 Уголовного кодекса, так и государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, а также иное лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 Уголовного кодекса. Например, руководитель предприятия любой формы собственности, поручающий своим подчиненным незаконно использовать авторские или смежные права. Особо крупный размер имеет место, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм, либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 250 тысяч рублей. Примечание к статье 146. Нарушение изобретательских и патентных прав. Статья 147 Уголовного кодекса. Потерпевший от преступления автор или заявитель. Автором признается физическое лицо, творческим трудом которого созданы изобретение, полезная модель, промышленный образец. Если в создании объекта участвовали несколько граждан, все они считаются авторами. Порядок пользования правами автора определяется соглашением между ними. Право авторства, то есть право признаться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или при переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, и при предоставлении другому лицу права его использования. Заявителем сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца, помимо автора, может являться работодатель, которому в соответствии с федеральным законом принадлежит право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданный работником, автором, в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец, если договором между ним и работником, автором, не предусмотрено иное. Предмет преступления – изобретение, полезная модель или промышленный образец. Под изобретением следует понимать техническое решение в любой области, относящееся к продукту, к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных, или к способу, процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Полезная модель представляет собой техническое решение, относящееся к устройству. Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Объективная сторона основного состава преступления включает: первое. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Второе. Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них. Третье – присвоение авторства. Четвертое – принуждение к соавторству. Нарушение изобретательских и патентных прав, выразившиеся в незаконном использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца, может состоять в частности в использовании указанных объектов без согласия патентообладателя, за исключением случаев, когда законом такое использование допускается без согласия патентообладателя, выраженного в авторском или лицензионном договоре, зарегистрированном в установленном порядке, а также при наличии такого договора, но не в соответствии с его условиями, либо в целях, которые не определены федеральными законами, иными нормативными актами. К использованию указанных объектов может относиться, например, их ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретения или полезная модель, либо изделие, в котором использован запатентованный промышленный образец, а также совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Совершение таких же действий в отношении устройства, при функционировании эксплуатации которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. Осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. При решении вопроса о том, имело ли место незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, необходимо учитывать, что порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если патент принадлежит нескольким лицам. Исходя из этого, незаконным следует считать также использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей. Разглашение сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца предполагает придание сведений об указанных объектах интеллектуальной собственности огласке любым способом, например, путем публикации основных конструктивных положений изобретения в средствах массовой информации, передачи другому лицу формулы полезной модели посредством телефонной связи. Присвоение авторства как способ нарушения изобретательских и патентных прав применительно к статье 147 предполагает объявление себя автором чужих изобретений, полезной модели или промышленного образца, получение патента лицом, не внесшим личного творческого вклада в создание указанных объектов интеллектуальной собственности, в том числе лицом, которое оказало автору только техническую, организационную или материальную помощь, либо только способствовало оформлению прав на них и их использование. Нарушение изобретательских или патентных прав путем принуждения к соавторству может заключаться в оказании воздействия любым способом, в том числе посредством насилия, угроз наступления неблагоприятных для потерпевшего последствий, с целью получить его согласие на включение других лиц, не внесших личного творческого вклада в создание указанных в этой статье объектов интеллектуальной собственности, в соавторы готовых или разрабатываемых изобретений, полезных моделей или промышленного образца. То есть заключить договор, позволяющий этим лицам получить авторские права. В случаях, когда принуждение к соавторству сопровождается применением насилия, состоящего в совершении деяний, направленных против жизни, здоровья или свободы потерпевшего, ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 147, и в зависимости от обстоятельств дела и наступивших последствий по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Рассмотренные выше нарушения изобретательских и патентных прав, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, образуют квалифицированный состав преступления, часть 2 статьи 147. Состав преступления материальный. Обязательным признаком объективной стороны преступления является последствие крупный ущерб. Устанавливая признаки крупного размера ущерба, предусмотренного частью 1 статьи 147, следует исходить из розничной стоимости оригинальных лицензионных экземпляров произведений или фонограмм на момент совершения преступления, исходя при этом из их количества, включая копии произведений или фонограмм, принадлежащих различным правообладателям. При необходимости стоимость контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, а также стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности, может быть установлена путем проведения экспертизы, например, в случаях, когда их стоимость еще не определена правообладателем. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий, вменяемое, достигшее 16 лет лицо. Преступление против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Статья 137 Уголовного кодекса. В соответствии с частью 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137, включает: 1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. 2. Распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект основного состава – общий. Субъект квалифицированного состава – специальный. Лицо, использовавшее при совершении преступления свое служебное положение. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Статья 138 Уголовного кодекса. Часть 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 138, выражается в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан. состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 138 – общий. Субъект преступления, предусмотренного частью 2 статьи 138 – специальный. Лицо, использовавшее при его совершении свое служебное положение. Еще одним квалифицирующим признаком в части 2 статьи 138 является использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Самостоятельным преступлением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 138, являются незаконные а. производство, б. сбыт, в. приобретение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Нарушение неприкосновенности жилища. Статья 139 Уголовного кодекса. «Жилище неприкосновенно», гласит статья 25 Конституции Российской Федерации. «Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения». Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 139, состоит в незаконном проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. Под жилищем, согласно примечанию к статье 139, понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение, независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Квалифицирующим признаком часть 2 статьи 139 является незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения. Насилие может быть в виде умышленного причинения легкого вреда здоровью. Охватывается данной нормой угроза применения насилия любой тяжести. Особо квалифицирующим признаком часть 3 статьи 139 признается совершение деяний, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 139, лицом с использованием своего служебного положения. Субъект данного преступления – специальный. Отказ в предоставлении гражданину информации. Статья 140 Уголовного кодекса. Согласно части 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 140, включает: первое. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы граждан. Второе. Предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации. Состав преступления материальный. Обязательным признаком преступления является общественно опасное последствие, причинение вреда правам и законным интересам граждан. Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. Субъект – специальный, должностное лицо. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Статья 148 Уголовного кодекса. Согласно статье 28 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Объективная сторона выражается в незаконном воспрепятствовании: первое – деятельности религиозных организаций, второе – совершению религиозных обрядов. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий.